Глава 39. После. Ночные прогулки. «Я дома!» — сквозь сон подумала Милада. «Этот ужас мне только приснился!» Спать в постели было приятно, от теплого и тяжелого одеяла становилось спокойно. Она потянулась, повернулась на другой бок и опешила. Стояла посреди двора и не могла понять, что произошло. Только хлопала глазами и озиралась по сторонам. Ночь была темной, луны из-за облаков почти не видно. И в доме темно, на улице ни души. Неужели я опять хожу во сне? Плохо быть лунатиком, особенно если кругом бродят зомби. Хотя, подумалось ей, они могли бы принять меня за свою. Немногим-то я от них отличаюсь, когда брожу. Решив не проверять эту теорию, Милада собралась вернуться в дом, как вдруг заметила какое-то шевеление. Остановилась, повернулась к зарослям шиповника и замерла. Черная птица уселась на спинку лавочки, стоявшей рядом с кустами. Милада прищурилась. Ворон, черный, как пятно дегтя. Девочка поежилась. Птица расправила крылья и метнулась вперед, влетев в предутреннюю дымку. Любопытство потянуло Миладу вслед за птицей, и она не стала сопротивляться. Босыми ногами по влажной траве, шаг за шагом она шла все дальше от дома. Мертвых не было ни видно, ни слышно. Единственное, что настораживало — запах. Он словно живой шел рядом, и чем дальше она продвигалась, тем резче становился. Наконец Милада опять заметила силуэт птицы. Ворон сидел на вершине большого камня, и в серой пелене утреннего тумана это смотрелось жутко, но очень живописно. «Предвестник смерти», — говорил Арчи об этих красивых и мрачных птицах. «Нарисовать бы тебя!» Арчи рассказывал ей легенду, в которой ворон всегда предсказывал смерть героя. «Может, ворон — это и есть тот мужчина в плаще, которым все время пугает страшила?» Может, он злой колдун, который принял обличье птицы, выманил из домика, и теперь, когда она далеко и одна, сможет вновь перенять свой настоящий облик, чтобы напасть. Зажмурившись, Милада досчитала до трех, чтобы не поддаваться страхам. Этому тоже научил ее Арчи. Срабатывало всегда. Милада сделала еще несколько шагов к камню, туман отступил. Еще несколько шагов. Птица гаркнула, будто предупреждая: «Не подходи!» Но Милада пошла и с удивлением обнаружила впереди обрыв. Сразу за камнем, на котором сидел ворон, была огромная яма. Внизу было какое-то жуткое месиво, бугристое, бесформенное. Наверное, это была мусорная свалка. Тусклого света луны не хватало, чтобы разглядеть, чем заполнена яма. Милада вспомнила когда-то увиденное одеяло, сшитое из игрушек. Оно напоминало пазл, составленный из плюшевых зверят. Соединенные между собой игрушки выглядели как эксперимент безумного ученого, который по своей прихоти сшил их вместе. Странное, неприятное зрелище. Тогда ей подумалось, что игрушки тянут свои лапки и безмолвно умоляют: «Спаси нас, освободи нас!» Милада поежилась. Захотелось развернуться и убежать. Но разве это возможно? Когда видишь торнадо, мчащийся в твою сторону, всегда думаешь: еще чуть-чуть можно посмотреть, он же так далеко. 10 секунд ничего не решат. И вот стоишь, наблюдая за ним, или что еще хуже, снимая на камеру, и понимаешь: 10 секунд давно истекли, но оторваться все равно не можешь. И только когда кто-то хватает за плечо и говорит: «Нужно убираться отсюда», вдруг выпадаешь из этого гипнотического транса и мчишься прочь. Но сейчас выдернуть ее было некому, поэтому Милада продолжала вглядываться в темноту. На секунду показалось, что в этой куче разрозненных предметов видится силуэт кошки. Сердце застучало быстрее, а по шее к лопаткам скатилась маленькая холодная капелька пота. Милада наклонилась ниже, чтобы лучше рассмотреть. «Кошка просто не может лежать там. Это же не имеет смысла, ведь так?» — спросила она себя и попробовала вглядеться. Ничего не разобрав, встала на коленки и нагнулась ниже. Зацепив непослушную, свалившуюся на лицо прядь волос за ухо, уставилась на странный рыжий силуэт. Ее бросило в жар. Ладонь правой руки ухнула вперед. Куски земли вместе с камешками покатились вниз. Еще чуть-чуть, и Милада свалилась бы в зловонную пропасть. Прямо вниз, к мертвой кошке. Приникнув к земле, Милада стала перебирать взглядом содержимое ямы. Не прошло и 2 секунд, как она наткнулась на силуэт второй кошки. а еще через секунду третий. Это было как с огурцами в банке. Первый шел медленно и постоянно выскальзывал, но стоило извлечь его, как остальные стали выходить один за другим. Четвертое окошко, пятое, а вот еще чьи-то лапки, вон там хвостик. Милада обмерла. «Зачем я сюда пришла? Этот глупый ворон заманил меня специально!» Еще одно тельце в неестественной позе, а рядом еще два, лежащие плотно друг к другу, словно сиамские близнецы. Больше не в силах на это смотреть, Милада зажмурилась и попятилась назад, перебирая коленками и ладошками по земле, но ей не удалось проползти и полметра, как послышался холодный смешок. Она обернулась и увидела чей-то силуэт, прислонившийся к стволу старого, почти облысевшего дерева. «Ворон все-таки превратился в человека в плаще», — в панике подумала она, но ошиблась. Это был Санни, хозяин дома. Он ухмылялся из-под козырька спортивной кепки. «Я...» — не смогла продолжить Милада, голос сорвался. «Тссс!» — он прислонил палец к губам. «Не нужно ничего говорить. Вдруг кто-то услышит». Он сделал шаг вперед. «Ты что, испугалась, малыш?» И в ту же секунду она поняла, что это не Саня. Как могла не узнать его раньше? Как могла спутать его с этим странным типом? Ведь это был он, ее рыцарь и защитник Джереми. Но когда он подошел и наклонился к ней, Милада поняла, что ошиблась во всем. На нее смотрел почти изгнивший труп. Порванная правая щека обнажала зубы, а левая была окрашена хищной ухмылкой. Но самыми жуткими были глаза, испепелявшие ее и укоряющие в том, что она все еще была жива. Глаза Арчи. Он наклонился к ним ближе, и эта отвратительная ухмылка стала шире, по крайней мере, с той стороны, где все еще была целая щека. Арчи вытянул два пальца, указательный и средний, и приставил к ее лбу. От страха ей захотелось кричать, но горло будто покрылось ровным слоем цемента. «Что же мне делать?» Перехватив ее мысль, он шепнул. «Лети же, птичка!» И толкнул ее приставленными к лбу пальцами. Потеряв равновесие, Милада, как послушная кукла, камнем полетела с обрыва. Этот недолгий, но страшный полет показался ей бесконечным. «Там внизу мертвые кошки», — отстраненно подумала она. «И я буду одной из них».